«Здравствуйте, Инна Павловна!» — почти обычным, почти легким тоном сказала Надя. «Что-то никак до Сергея Алексеевича не доберусь. Он очень занят». «Да, Надежда Васильевна, только что просил ни с кем не соединять. У него серьезный разговор с товарищем из московского НИИ. Но вас я, конечно, ни в коем случае!» — кажется, она крикнула. «Пустяки, Инна Павловна! Я передам, что вы звонили, как только Сергей Алексеевич освободится». «Как только освободится». Как только Гога отпустит его, рассказав о родинке, о смехе, о Кудряшове. Сейчас, именно сейчас он докладывает ее жизнь во всех подробностях. «Плохо твое дело, девочка. Плохо твое дело». Ей вдруг стало нестерпимо жарко, будто в ней взорвался вулкан. Тело полыхало, противно намокла тонкая ночная рубашка. «Плохо твое дело, девочка. Только воду сменю». Вера прошла мимо с тазиком, оставив распахнутую дверь в большую комнату. Оттуда тянуло прохладой. Там летали длинные легкие шторы. «Плохо твое дело, девочка». Надя шла к этому свежему, чистому миру, как к спасению, протянув руки и распахнув халат. Сквозняк приятно обдувал горячее тело. И шагнула в тихую и грустную прозрачность бабьего лета с подоконника шестого этажа. «Вы абсолютно правы. Абсолютно», — говорил Игорь Антонович, прощаясь с директором. «Я надеюсь, вы простите мне тот максимализм, с которым я поначалу отстаивал детище нашего института. Поразмыслив, я понял, что дитя оказалось мертворожденным, и приношу вам свои извинения. Мы в корне пересмотрим...» Директор слушал московского гостя с большим облегчением. Назревавший конфликт с ней рассасывался сам собой. И этот симпатичный, поначалу столь рьяно защищавший агрегат молодой инженер, видимо, понял, что ради дела, ради общего всегда следует поступаться личным. Нет, с таким представителем завод сработает. Он умеет искать общий язык. «Я доложу позицию завода, но маленькая просьба», — продолжал Игорь Антонович. «Я человек новый, неопытный. Поддержите меня официальным письмом на имя моего руководства. Знаете, жизнь есть жизнь». «Непременно», — заверил Сергей Алексеевич, пожимая руку гостю. «Сегодня же отдам распоряжение об этом». «Жизнь есть жизнь», — думал Гога, не переставая обворожительно улыбаться. «И Надежда будет мне до гроба благодарна за мое молчание. Когда-нибудь и это пригодится», — и сказал. «Благодарю. Кланяйтесь вашей очаровательной...» Распахнулась дверь и вошла секретарша. Лицо ее было белым, несмотря на умелую косметику, и держалась она как-то неестественно прямо. «Вас ждет машина, Сергей Алексеевич», — напряженным голосом сказала она. «Меня?» — удивился директор. «Куда машина? Зачем?» «Вас ждет машина у подъезда», — повторила она. «Шофер все знает. Умоляю, не задерживайтесь». И посторонилась, пропуская Сергея Алексеевича.